который называется Парамамгатим. И вот такого рода путешествие называется высшим путешествием. Это не такое путешествие, когда вы просто поднимаетесь на 25 тысяч километров от нашей планеты и потом возвращаетесь опять. Нет, это не очень-то героическое действие. Вы должны суметь пройти через весь материальный космос, пройти через это покрытие и достичь настоящего неба. И эту информацию вы также можете узнать из Бхагавадгиты. Парамамгатим. Это высшее путешествие. Но вы не можете сделать это с помощью своих незначительных спутников. Это невозможно. Вы должны сделать это с помощью сознания Кришны. Садатат Бхава Бхавита. Тот, кто всегда поглощен сознанием Кришны. Если ему повезет, и в момент смерти он будет думать о Кришне, он тотчас же перенесется в духовный мир за одну секунду. Таков процесс. Поэтому, если мы вообще хотим отправиться туда, в этот духовный мир, и достичь вечной настоящей жизни, блаженной и полной знания, Сачитананда Виграха, Ишвара Парама Кришна, Сачитананда Виграха. У Господа такое тело, Сачитананда Виграха. У нас тоже такое же тело, но очень маленькое. И сейчас оно покрыто этой материей, этой одеждой. Если так или иначе мы сможем отбросить эти ложные одеяния, тогда мы сможем достичь этого духовного царства, царства Бога. Это и есть Парамамгатим. Ям прапьям. Если вы способны достичь этого совершенства, ям прапья на невартанте. Как только вы попадете туда, вам не нужно будет возвращаться обратно. Ям прапьяна нивартанте тадама парамамама. Это моя высшая обитель. И каждый должен попытаться отправиться туда. Сам Бог приходит для того, чтобы позвать вас. Он посылает своего сына для того, чтобы позвать вас. И существуют книги, священные писания. Мы должны воспользоваться этим. Все это предназначено для людей, для тех, кто имеет это человеческое тело, а не для кошек и собак. Мы должны воспользоваться этим. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы достичь этого. И когда мы покончим со всеми этими беспокойствами, с этими несчастьями, которые приносят повторяющиеся рождение и смерть, нужно положить конец этим несчастьям, которые приносят цикл рождения и смерти. Об этом говорит Бхагавадгита. И это совершенство. И в любой системе, будь это система йоги, или система гьяны, или система бхакти, все что угодно, все, что вам нравится, вы можете принять все, что угодно. Но конечная цель — это парамамгатим. Если вы не достигаете этого, то все упражнения йоги, все философские измышления, все это вздор. Все это просто трата времени. Просто трата времени. Аради то ядзигарис тапасата таким. Если вы способны достичь этого уровня, то вам не нужно философствовать или заниматься йогической практикой, или заниматься чем-то еще, если вы достигаете этого совершенства. А если вы не достигаете этого совершенства, то это тем более бесполезно. Арады то яди харис, тапасата таким. Нарады то яди харис, тапасата таким. Тот, кто достигает этого, для него все виды покаяния, аскез больше не требуются. А для того, кто не достигает этого места, все эти аскезы и покаяния бесполезны. Это просто трата времени. Такова должна быть цель человеческой жизни. Нужно организовать человеческую цивилизацию, общество людей таким образом, чтобы у людей была такая возможность. И эта человеческая форма жизни является такой возможностью получить это благословение. Это долг государства, долг родителей, долг старших, долг отца, долг мужа. Это долг каждого позаботиться о том, как возвысить живое существо, которому повезло и которое получило человеческую форму жизни, как возвысить его до понимания этого парамам гатим, этого высшего совершенства жизни. Вокруг этого должно строиться все. А просто спать и есть, совокупляться и обороняться, и ссориться друг с другом, подобно кошкам и собакам. Это не цивилизация. Человеческая цивилизация — это когда человек правильно использует эту человеческую форму жизни и пользуется преимуществами этого знания и подготавливает себя в сознании Кришны для того, чтобы всегда 24 часа в сутки на все 100% быть погруженным в сознание Кришны и для того, чтобы в момент смерти сразу же перенестись туда. Так должна быть построена жизнь. Поэтому мы начали это движение «Сознание Кришны». Присоединяйтесь к нам, сотрудничайте с нами. Вы принесете благо самому себе, и весь мир также получит благо от этого сознания Кришны. Итак, «Ям прапьяна нивартанте таддхама парамам мама». Господь говорит, это высшее место, высшая природа. Если кто-то способен попасть туда, ему не нужно больше возвращаться обратно. Он достигает высшего совершенства жизни. Что это такое? Что это за природа и что там находится? Здесь говорится, Пуруша Сапарапарта, Бхактия Лапья Тванания. Если мы вообще заинтересованы в том, чтобы достичь этой высшей обители, то для этого существует процесс бхакти. Бхактия. Бхактия означает преданное служение. Покорность. Покорность Верховному Господу. Бхактия означает баджа. Это санскритское слово. Значение этого корня таково. Баджа датукти. Баджа означает служение. Итак, баджа датукти бхакти. Бхактия. Здесь ясно сказано. Пуруша сапарапарта бхактия лабья ствананьяя. Тванананьяя означает без каких-либо других занятий. Бхакти означает определение бхакти, преданного служения, дается в авторитетных книгах, таких как Нарда Панчаратра. Там говорится, это определение бхакти. Сарвапады винир муктам, тат паратвена нирмалам. В данный момент мы стеснены множеством определений, отождествлений. Это тело индийское, и это отождествление. Ваше тело американское, это отождествление. Вы не это тело, вы не это отождествление. Предположим, ваш университет дает вам какую-то степень, MA или бакалавр, или доктор наук, но вы не являетесь этой степенью. Это отождествление, и бхакти означает то, что вы выбираетесь из этих отождествлений. Сарва упады. Упады означает отождествление. Если, например, кто-то дает мне этот титул, сэр Анатоль, или то, или другое, я становлюсь очень счастливым. О, я получил этот титул сэра, но я забываю о том, что это всего лишь мое отождествление. Оно будет существовать, пока будет существовать у меня это тело. Но это тело непременно будет уничтожено, и это отождествление тоже будет уничтожено. Когда вы получаете следующее тело, вы получаете другое отождествление. Предположим, в этом теле я американец, а следующее тело я получу китайское. И тогда у вас будут китайские отождествления. И мы должны прекратить все это с отождествлениями, понимаете? Сарвапады винир муктам. Если человек обладает решимостью выбраться из всех этих вздорных отождествлений, тогда он может достичь бхакти. Сарвапады винир муктам тат паратвена нирмалам. Нирмалам означает полностью чистый. Что это за чистота? Я дух, агам брамасми, я браман. Я браман, я не являюсь этой материей. Это мое покрытие. Я вечный слуга Кришны. Это моя настоящая суть, сущность. И когда человек освободился от отождествления и находится в своем настоящем

Наше настоящее положение состоит в том, что мы заболели материальной болезнью, и мы должны освободиться от этой материальной болезни. Материальная болезнь означает чувственное наслаждение. И самая сильная болезнь состоит в половом наслаждении. Это называется материальная болезнь. Итак, вишаячария. Мы должны освободиться от осквернения вишая, материального наслаждения. Это утверждение Наротам Дас Такура. Вишая чария кабе шудха хабе ман, кабе хама хераба ши бриндаван. Когда же мой ум очистится от всех материальных желаний, чтобы я смог быть способным увидеть Вриндаван. Очень сложно увидеть Вриндаван материальными глазами. Бхакти означает, что первая квалификация, которую мы обретаем, состоит в том, что мы освобождаемся от всех материальных желаний. Сарвападхи винирмуктам. Татпаратвена нирмалам. Ришикена хришикеша севанам бхакти ручете. Анябиласита шуньям. Гьяна карма джанавритам. Анукулиена кришна ану шиланам бхакти утама. Вы знаете все эти определения бхакти, данные в нашем нектаре преданности. Итак, духовная жизнь означает освободиться от материальных желаний. Материальные желания означают, что мы просто стремимся к чувственному наслаждению. Это материальное желание. Но когда у нас больше нету желаний, чувственных наслаждений, тогда мы должны понимать, что мы находимся на духовном уровне. Итак, это описание Вриндавана является духовным описанием. Поэтому вначале используется слово «дивьяд». «Дивьяд» означает «божественный». Кришна говорит: «Джанма, карма, чаме, дивьям». Это необычная материальная вещь. Деревья желания также описаны в Брахма-самхите. «Чинтамани, пракара садма, сукалпа врикша». Та же самая калпа врикша. «Лакшавритешу сарабхир абипалаянтам». Лакшми сахасра шатасам брама севьяманам. Это Лакшми сахасра шата севьяманам. Описано здесь как Прештялиби севьяманау. Прешта алибхи. Прешна означает «очень дорогой», и «али» означает «гопи», спутницы Радарани, подружки. Итак, все они являются Лакшми, богинями удачи. Лакшми. Вы слышали это имя Лакшми, Лакшми Нарайна, спутники Нарайна. Кришна является Нарайной. Итак, все эти гопи являются экспансиями Шримати Радарани, изначальной Лакшми. Таков духовный мир. Он не является имперсональным. Также он не является ниракар. Удивляйтесь, что они падают и уходят. Сами всегда оставайтесь непоколебимыми в своем служении Гуру и Кришне. И не удивляйтесь, что вас постоянно будут критиковать